Глава 8. Нина подтягивала ароматный горячий напиток, лежа в булькающей воде. Тепло дошло до каждой клеточки тела. Неожиданно для считавшей ею жаркой Мексики было замерзнуть на тонущих под напором ливня улицах в первый день прилета. Мягкий жар с нотками цитруса, корицы, гвоздики ласкал язык. Некрепкий алкоголь кружил голову, склоняя ко сну. Она поддалась желанию и, покинув джакузи, укуталась в белоснежный махровый халат. Огромная кровать притягивала обещанием блаженного уюта хотя бы на какое-то время. Шатенка мгновенно провалилась в глубокое забытье. Во сне она целовалась со Стасом, страстно, жадно, сминаемая его губами. Он наступал, она отходила от двери в глубину спальни, еще немного и они окажутся на огромной постели дома у океана. Внезапно Стас остановился, оторвавшись от податливого рта. Взгляд голубых глаз с ненавистью уставился в угол. Нина оглянулась. Знойная красотка, абсолютно голая, заползала на их кровать, не спеша, покачивая округлыми бедрами. Одно колено на бордовом шелке, затем второе. Она демонстрировала аппетитно гладкое смуглое тело без капли стеснения. Марианна наслаждалась оторопью соперницы, уверенно демонстрируя превосходство над худой, немного старше ее возрастом русской. Жуков задвинул жену назад, словно пытался спрятать от пронзительного взгляда черных глаз испанки. Липкий страх полз по позвоночнику, внушая животный страх. Нина точно знала, что там впереди. За широкой спиной мужа ее ожидает опасность. Чувство безысходной тоски заполняло бешено бьющееся сердце. Она вздрогнула, проснувшись в один момент. Жар шел от одеяла и махровых халата с полотенцем на голове, которые не успела стянуть перед сном. Вот это прогрелось. Шатенка откинула толстое покрывало и присела на край кровати. О чем предостерегал данный сон? Что она проиграет молодости? Нина усмехнулась, совершенно уверенная в обратном. Мозг мог предупреждать, пытаться объяснить возможное поражение. Но уж нет. Пусть хоть 8 сисек и 3 Изольды между ног будет у торгашки наркотиками. Она выгнула ноздри, направляясь в ванную комнату, продолжая рассуждать вслух. Тайное оружие сыграет в нужное время. Стас мой, и я никому его не отдам. Она сполоснула лицо прохладной водой и обмыла подмышки, уверенно выдав в зеркальную стену, из которой смотрело лицо бледной худой женщины с огромными серыми глазами и чувственным пухлым ртом. Ни одной пизде на ножках не удастся его у меня отнять. Неприятный осадок после сновидения можно было убрать одним способом. Она оделась так, словно шла на ужин с премьер-министром страны. Тщательно нанесла макияж, уложила густые волосы, покрутилась перед зеркалом, получив удовлетворение от лицезрения себя красивой, и только после этого взглянула на экран телефона. Несколько пропущенных вызовов от Бероева, Ильи и Юльки. Очень хотелось услышать детей, но в Москве глубокая ночь. Оставалось подождать несколько часов, чтобы получить бесплатный релакс от любой хандры. Она набрала Олега. «Извини, уснула, не слышала». «Железные нервы у вас, мадам. Нам вот с Юлькой не спится». «Знаю, отличное снотворное, могу поделиться рецептом». «Что может предложить извращенка со стажем? Некогда нам пока трахаться». Она услышала ворчание блондинки и смех в ответ ФСБшника. «Юлька говорит, что ты и в Гаване успела расслабиться». «Не завидуй, а помоги жене», — хмыкнула Нина, услышав шиканье подруги. «Нашел проблему». «Нашел, но она в другом. Встретимся в твоем номере через полчаса, ни одному же мне нервничать». Тяжесть сдавила виски. Неужели сон был пророческим? «Хорошо». «И миллиардерчика своего позови, нужна его консультация». Нина сбросила вызов и тяжело вздохнула. Неприятности начинались. А на что она рассчитывала, ввязываясь в чужой стране в борьбу за возвращение мужа? Илья предупреждал, что не в сказку летят. Она искала номер любовника, гадая, что же разнюхал Бероев и почему это должно ее расстроить или заставить дергаться. «Я само спокойствие. У меня все хорошо». Глубокие вдохи-выдохи. Не помогало. Она плюнула на попытку словить нирвану и набрала здоровяка. Выспалась? Он словно знал, почему она не ответила на вызов. «Да». Так и подумал, поэтому не беспокоил повторно. Полная уверенность, что викинг не стал бы звонить просто так, зная, что она выпьет вино и залезет в джакузи, как он советовал. Что-то нарыл? «Есть съемка с камер наблюдения офиса холдинга. Там засветилась Мариана и тот, кто похож на Стаса. Через секундное ожидание визгов радости и просьб, которые не случились. «Хочешь взглянуть?» Шатенка не могла говорить. Она почти бегом неслась к холодильнику. Вода из бутылки смочила пересохшее горло. Сердце ухнуло вниз в полной уверенности, что через минуту она увидит живым и здоровым именно Стаса. «Конечно». Голос сорвался на крик. Нина зажала рот ладонью. Не хватало удариться в истерику, даже не начав расследование. Нервы — это не про нее. Илья терпеливо ждал, пока шатенка снова и снова смотрела короткий фрагмент, в котором в двери заходит светловолосый мужчина с мальчиком на руках вслед за эффектной брюнеткой. Он ненадолго останавливается перед дверьми и оглядывается, попадая взглядом в камеру. «Это Стас», — протянула Нина, пока не зная, как реагировать на раздирающие душу противоречивые чувства. «Ты уверена?» Тяжелый взгляд от до последнего неверящего в существование живого соперника. Уж очень неправдоподобной казалась история с потерей памяти и воскрешением мертвеца. Я не зря пересмотрела несколько раз. Она вскочила не в силах усидеть на месте. Можно похудеть, поправиться, сделать новую стрижку, даже изменить лицо, но не взгляд. Она вдавила ладони в грудь, ослабляя напряжение, проговорив, сдерживая желание разреветься. «Это мой муж, и ему очень плохо». «Это ты где увидела?» Миллиардер, пожав плечами, смотрел на стоп-кадр с потерянной улыбкой блондина. Радуется, сюсюкается с сыном. «И из-под воль просит спасти его». Хотелось так и поступить, знать бы еще куда бежать. «С чего ты взяла?» Искреннее непонимание в карих глазах, и как объяснить, что не надо говорить? Достаточно просто взглянуть, чтобы понять состояние человека, определенного тебе свыше. С того, что могу прочитать любое движение мужа. «Так сильно любишь?» Твердый взгляд человека, желающего знать правду. За нос его водить не получится, врать себе он не позволит. Она тяжело вздохнула, сдавив виски ладонями. Объясняться любовнику в горячих чувствах к мужу еще то удовольствие. Даже больше, чем думала. Все по-честному. Не было прежде дано никаких обещаний. Если Илья сейчас встанет и уйдет, она это примет. Ответ не сразу, а через время, но совершенно уверенным голосом. «Значит, будем пытаться его найти». «Не бросишь меня?» В серых глазах, скрытое за безразличием волнение. Он нужен был ей сейчас, как никогда. Постепенно начинала доходить его правда, не о сказке этого путешествия. В глазах Жукова стояло отчаяние, а уж он точно был не из робкого десятка, даже если не помнил прошлое. Настоящая блондина очень пугала. Бероев также несколько раз просмотрел фрагмент с другом. Смущал старый шрам, но Федорова не могла ошибиться. Уж то-что, а интуиция ее редко подводит. Три явно вооруженных мордоворота, следующие на шаг позади семейной пары, отряд таких же на ранчо и сведения о настоящем происхождении богатства Луна путали планы. Он развалился в кресле, мучая подбородок пальцами. Короткий вопрос. «Где раздобыл?» «Через безопасников. Мексиканцы-партнеры не в курсе, что я приехал». ФСБшник хмыкнул. «А я-то гадал, почему тебя не встречают?» Он ухмыльнулся, взглянув на бывшую. «Не Нокта у нас, давний любитель слиться с народом». «Мне арендовали машину, завтра подгонят. Свои документы пока не хочу светить». «Почему?» «Олег должен знать причины. Не хотелось спасать сразу двоих». «Я уже объяснял. Мариана та еще штучка». Здоровяк пожал плечами. «Хочу собрать как можно больше о ней информации. А еще...» Он кивнул на шатенку. «Сначала ее натаскать нужно, чтоб мускул не дрогнул при встрече с мужем. Луна не потерпит, что кто-то покушается на ее собственность. Тут надо любовь и страсть разыграть». «С тобой?» — Нина растерялась. «Любить, не зная, жив ли муж, одно, а на его глазах другое». «А есть еще варианты?» — насмешка в карих глазах. «Можно поменяться парами». Она гипнотизировала подругу. Та пожала плечами, кивнув на мужа. Умоляющий взгляд на Бероева и выставленные им перед собой ладони. «Извини, Нинок, но с некоторых пор рядом с тобой мне не фартит, а в этом деле нам понадобится вся удача». «Ты что-то придумал?» «Есть вариант скрыться на время на Кубе. Он не зря провел на Острове Свободы время. Это на случай, если все пойдет наперекосяк». «А если по плану, то как?» Хотелось конкретики, обдумать, к чему готовиться. «Ты зажимаешь Жукова в темном месте и трахаешь», — хохотнул Олег. «Он вспоминает, с кем ему прежде было так хорошо, подсыпает испанке в мохито яд и пока так корчится в судорогах, сматывается с нами в аэропорт». красиво». Нина тяжело вздохнула. «Самое время для шуток». «Еще бы, за небольшой малостью». Олег хмыкнул. «За твоим блондинчиком постоянно следят, а у Луны нехилые телохранители, которые вряд ли тебя к ним подпустят». «И что делать?» Не верилось, что у продуманного Бероева не было запасного плана. «Трахни заодно и его охрану». «Очень смешно». «Сам ржу, как видишь». «Еще немного, и на подбородке зеленоглазого красавчика появятся шрамы». «Нужно попасть на прием». Коротко от Ильи с гуляющими на скулах желваками. «Какой?» Почти хором. «Придумаю». Верзила разглядывал нервное лицо шатенки. «Придется нарисоваться с невестой». «Невеста у нас кто?» Спросила она, не сразу осознав, о чем идет речь. «Ты, разумеется». Он усмехнулся. «Причем горячо любящая и дико верная». Бероев подался вперед. «Сработает?» «Должно. Организую помолвку». Он кивнул на кусающую губы шатенку. «Но для начала им надо увидеться». ФСБшник согласно кивнул. «Тоже хотел бы посмотреть, косит Жуков под дурачка или реально потерял память». Нина вскинула голову, с удивлением уставившись на крестного старшего сына. «Ты же меня уверял, что он любит безумно». «Чего не наговоришь, желая успокоить лучшую подругу жены». «Скотина». Олег отшатнулся в сторону, меньше всего желая получить в челюсть. «Сам знаю, но сволочь я верная». Он поднялся, прижавшись грудью к спине любимой блондинки, в который раз пообещав. «Не бойся, Нинок. Вывезем мы из Мексики твоего Жукова. Не подарю я трошку Светличному». Нина с тоской взглянула на стол с пустым бокалом из-под глинтвейна. «Хочу выпить». Бероев подтолкнул жену к выходу, оценив шикарный внешний вид брошенной мужем Федоровой. «Идем отмечать приезд. Зря, что ли, ты так вырядилась?» Илья обнял ее за плечи. «Начинаем играть во влюбленных». Она не отпрянула, понимая, что выбора нет. С ревностью Стаса разбираться станут после. «Вот с этим у вас точно проблем не возникнет». Юлька на ходу поправила волосы, обернувшись на влюбленных, как ей казалось, не понарошку. «Искры просто летят. Не будь Жуков живым, я бы вас благословила».